Нью-Йоркский оркестр филармонии собирается дать концерт. В истории нашей школы мы никогда не исполняли произведения учеников первого года. Но сейчас мы просим их сыграть твою рапсодию. Ты доволен? Хорошо. Отлично. Сколько людей ее услышат? Ее исполнят в Центральном парке в Большом саду. 100 человек? Намного больше. 1000. Хорошо. Потому что мне нужно, чтобы ее услышали многие. Очень, очень многие. Ты ждал по-любому другого мелодичной основы. В перемешку с хором словно выступает оркестр. В огромном концертном зале, где не слышно ни слова, где ты давно уже занял свое сокровенное место. И на фоне всего этого ты умиленно летаешь в звуковой атмосфере. Знаешь, без ума от этого и я. Ты все не с первой попытки далеко получаешь. Все то, что ты хочешь, вкладывая в эту частицу себе. Убивая здоровье, время порой уменьшая себя. Все жизненных благ, все это пустяк, поверь. Без нее ни дня я не проживу. Постоянно руки мораю, обдерные белые, нудного стана, бахами стану, все понимаю, но все так же продолжаю, так и притемнение. Крыша по роялю, играю рандомную мелодию. Решаю себя в этой нотной талии. Растворяюсь без остатка, как я в культуре Старкрафта. Где смысл всей его жизни? Играю и выжить среди изобилия. Как там? И я готов повторять одно и то же рвать. Чтобы ты меня услышал. И чтобы пробежали у тебя мурашки по коже. Как все делается, так ты пишешь. Сердце падает, не возможно быть услышанным среди миллионов. А такие же безымянных музыкантов. Что за так пишут треки, чтобы попасть в эту нишу. В эту нишу. В эту нишу. Чтобы просто втиснуться, жертвуя всем. В эту нишу. В эту нишу. В эту нишу. И плевать на себя, лишь бы попасть в эту. Спасибо, дамы и господа. Музыка всегда удивляет нас. Это способ нашего общения. Без слов. Без образов.